Глава 30. 2 марта 1193 года от Рождества Христова. Руан. «Кто встанет по центру?» Ричард поднял голову, осматривая своих вассалов. Никто не встречался с ним взглядом, поскольку защитники основного направления удара французской конницы при генеральном сражении, к которому мы подошли, несмотря на весеннюю распутицу и слякоть, были обречены на смерть. «Я!» Отлипнув от столба, я подошел к общему столу, привлекая удивленные взгляды. «Ты?» – удивился он. «У тебя же одни пехотинцы. Вы не устоите против тысячи всадников. Они просто втопчут вас в землю». «Ваше Величество, вы спросили, кто хочет встать в центре. Я, оценив силы, решил, что смогу там устоять. Я пожал плечами. Главный в походе вы. Решайте». Он хмуро посмотрел на меня, на остальных воспрянувших лордов и нехотя сказал. «Хорошо. Пусть будет так. Если мы устоим...» Я показал рукой в сторону поля, которое поутру должно было чуть схватиться морозцем, позволяя коннице взять разбег. «Мои щиты помогут вашим всадникам укрыться от стрел. Пусть заезжают за мои отряды и отдыхают». «Если устоите...» Эхом откликнулся Ричард. Затем стал говорить остальным, кто и где будет находиться. «Было ли мне страшно? Стоять, как и все, на легком морозце, ожидая, когда на тебя понесется закованная в железо конница?» «Конечно, и еще как. У меня чуть завтрак не вылезал, так меня трясло от страха. Все битвы до этого хоть и были непростыми, но все же мы никогда не вставали на основном направлении защиты. Чаще просто находились на флангах, куда тоже приходились удары, но не такие сильные». «А вот такое было впервые. Я специально решил в генеральном сражении устроить полную и настоящую проверку своему отряду. Зря или не зря я потратил столько денег и сил на его формирование и тренировку. Через час стояния мы увидели, как наверху небольшого холма напротив собирается конница, становясь в широкий фронт в несколько рядов в глубину. Когда они были готовы, заиграл сигнал горна, и вся эта лавина двинулась легкой рысью к нам. Грохот от огромного скопления коней был такой, что земля под моими ногами подпрыгивала, подкашивая ноги. Я огляделся вокруг, заметив, как у многих побелели лица, а некоторые солдаты читают молитвы. У одного безусого юноши, стоявшего рядом, струйка мочи побежала по штанине, намочив ее. «Арбалетчики!» Я поднял правую руку, и капитаны громко закричали мой приказ, который закрепили удары барабанов. Тысячи болтов вырвались с лож метательных устройств и накрыли скачущую армаду. Всадники повалились то тут, то там, но это не остановило остальных. Стрелки успели выстрелить еще раз, прежде чем конница за 20 метров до нас перешла в галоп, набирая скорость. Я поднял левую руку, сомкнув кулак, и капитаны выкрикнули приказы, которые продублировали барабаны позади арбалетчиков. Огромные ростовые щиты поднялись в передних рядах, а удерживающие их солдаты уперлись ногами в землю. Тут же поднялись с земли 7-метровые копья с длинными железными наконечниками, 6 рядов которых приготовились встретить самый первый сильный удар. Давно подзабытая всеми македонская фаланга во всей своей красе. Просто с небольшими улучшениями от пользователя из будущего. Грохот достиг максимального уровня, когда на острия, находившиеся далеко от основных наших рядов, нанизались сначала кони, а затем и люди. Вторые и третьи ряды всадников либо столкнулись со вставшими на дыбы конями, либо налетели на бьющихся в агонии на земле животных. Крики, конское ржание, стоны задавленных и придавленных — все смешалось в какой-то дикой какофонии. У 4-х и 5-х рядов, остановившихся перед рядами трупов, не было ни скорости, ни уверенности в желании продолжить атаку. Правда, какой-то особо ретивый отряд попытался зайти нам в бок, но арбалетчики здорово проредили его строй. Пока рыцари, не зная, что делать дальше, топтались на месте, ряд щитов раздвинулся, и вышли стрелки, которые, разрядив оружие, снова скрылись за замкнувшейся за ними стене щитов. Проиграл горн, и французы стали отступать. А арбалетчики сделали еще один залп, уже в спину убегающим, тоже порядком выкосив их. Оглядевшись, я увидел потрясенные, ошеломленные лица людей, которые не понимали, как они до сих пор живы. Ведь должны были быть втоптаны в землю, раздавлены и иссечены мечами и копьями. Посмотрев на поле, я впервые увидел столько трупов лошадей и людей в одном месте. У меня отпала челюсть, когда пытался сосчитать их. Еще немаловажной деталью оказалось то, что тяжело вооруженные, а следовательно и самые защищенные из них, были только в первых 3 рядах, которые как раз первыми и разбились о наши копья. из них не уцелел практически никто. Четвертые и дальше ряды, хоть и составляли всадники, одеты они были не всегда в кольчуги. Не все имели даже шлемы. И вот их-то пока они не знали, что делать, и выкосили арбалетчики. И именно их телами было в основном услано поле впереди нас. Минут 10 ничего не происходило. Затем раздался пронзительный вой рога, от французской стороны отделилось 20 всадников, и над ними взметнулось белое полотнище. Я повернулся удостовериться, что король Ричард тоже выдвинулся им навстречу. Он успел раньше и остановился слева от нашего отряда. Я видел, как на его лице и лицах лордов, его сопровождающих, застала маска ужаса, когда они увидели, скольких мы убили. Отряд парламентеров, который часто останавливался, чтобы убрать трупы с дороги, подъехал ближе, и я с удивлением увидел, как многие из них плачут. Самый хорошо одетый, тоже со слезами на глазах господин, даже не пытаясь их вытирать, спросил: «Кто командир этого отряда?» Ричард махнул рукой, чтобы я вышел к ним. А пока мне открывали дорогу, он сказал: «Витали Дандола, венецианец». Взгляды французов перевелись на стену щитов. Воины поворачивались, пропуская командира, пока перед ними не оказался 5-летний ребенок, даже не облаченный в доспехи, даже не имеющий меча. Филипп II Август непонимающе посмотрел на Ричарда I. «Ты решил поиздеваться надо мной, брат?» Тот отрицательно покачал головой. «Мне незачем врать тебе, брат король». От отряда парламентеров отделился богато одетый священник, судя по размеру лица, не меньше архиепископа, который, подъехав к своему королю, быстро ему что-то прошептал на ухо. Глаза у Филиппа расширились, и он, достав свой меч, бросил его мне под ноги. «Я сдаюсь тебе, венецианец! Слышишь, Ричард? Ему, не тебе, поскольку будет объявлен недельный великий траур. Сегодня погибли все самые лучшие сыны Франции, и она будет скорбеть о них. А тебе, венецианец, навсегда запрещен въезд в страну под страхом смерти. Кровь этих людей на твоей совести». «Это война, ваше величество». Я спокойно на него посмотрел. «Это не война». Он внезапно разгорячился и стал орать, показывая сначала на высоченные копья, которые были подняты вверх моими солдатами и образовывали небольшой лес с хищно сверкающими на солнце железными верхушками. «Это не война!» Король перевел палец на арбалетчиков, которые множеством рядов стояли за щитоносцами и копьеносцами. «Это убийство! И ты за это будешь гореть в аду!» Повернувшись, он поехал обратно. И за ним, бросая на меня яростные взгляды, отправились остальные всадники. Я поднял меч Филиппа II, явно не боевой, и протянул его Ричарду. «Ваше Величество!» Король задумчиво посмотрел на меня, отбросил длинные волосы с глаз, чтобы не мешались, и тоже повернул свиту к своему войску. «Оставь себе, венецианец, я не возьму его в руки». В тронном зале было тихо. На троне сидел Ричард, крутя меч точно так же, как тогда, когда мы первый раз с ним познакомились. Рядом находилась заплаканная королева, а со мной вместе стояла гордая, с абсолютно прямой спиной королева-мать. Особо доверенные придворные и личные вассалы короля распределились группками вдоль стенок и старались не отсвечивать, поскольку король был не в духе. И это еще мягко сказано. «Мы не желаем больше видеть тебя в нашей стране, венецианец», произнес он, обратившись ко мне по прозвищу, которое дал мне король Франции после той битвы при Руане. И оно прилипло ко мне накрепко. Ко мне сейчас так все и обращались. Либо Виталий венецианец, либо просто венецианец. Если титул говорящего, конечно, это позволял. «Я принес вам победу, ваше величество», — нахмурился я. «Вы сами научили меня всему, что я знаю». Король отрицательно помотал головой. «Я не этому тебя учил. Или ты совсем меня не слушал?» «Мы выиграли битву! Победили в войне!» В ярости я сделал шаг вперед. Но Алеонора Аквитанская схватила меня за руку, не позволяя подойти ближе к трону. «Я не понимаю, чем ты недоволен, Ричард? Ты сам начал эту войну, сам обучил меня убивать, а сейчас сидишь и строишь из себя ангела?» «Виталия, опомнись!» Королева-мать, оттащив меня к себе, строго на меня посмотрела. «Ты говоришь с королем!» «Но!» В такой ярости я давно уже не был. «Чистоплюй, сраные! Как затевать драки так первые? А как получили по соплям, так сразу разбежались по кустам с криками: «Так нечестно! Мамочка, он меня обижает!» «Возвращайся в свой город», — я так сказал. Он посмотрел на меня таким взглядом, что я, хорошо зная его, понял, он не передумает. Я повернулся к королеве-матери, которая тщетно пыталась меня защищать, и, поклонившись, поцеловала ее руку. «Через 2 месяца я верну вам долг, сударыня. Дандола всегда отдают свои долги». Затем, повернувшись, ускорил шаг и как можно быстрее покинул зал и дворец, направляясь к своим галерам. К отправлению все было готово, ждали только меня. А Леонора Аквитанская видела состояние парня, который и правда из-за своего возраста, не понимая происходящего, в одночасье превратился из верного друга в яростного врага. Она низко поклонилась сидящему на троне королю и сказала: «Не тех врагов вы себе заводите, сын мой». Затем, повернувшись, ушла в свои покои. Дворец стал душить ее, и она решила отправиться в свои владения. Встретить весну и провести лето на заливных лугах под светом теплого солнца. Ее время закончилось. У страны есть король и королева, вынашивающая ребенка. А на этом она считала свою роль королевы-матери выполненной. Теперь можно пожить и в свое удовольствие. «Мы не можем отлучить его от церкви дважды». Папа Целестин III протянул руки к огню, весело играющему на поленьях камина. Весна выдалась холодной, и он еще пока не отмерз после долгой зимы. «Скажу, что ошибкой было его отлучать». Кардинал Альбина стоял позади папы, скорбно опустив голову. «С тех пор, как это произошло, он не отвечает на письма, не принимает наших посланников и полностью игнорирует Святой Престол и Церковь». «Кто обучил его этому святотатству?» — спросил Целестин III. «Что за ужасная сила скрыта в его оружии?» «Никакой дьявольской силы в его оружии нет, Святейший Отец. Мы неоднократно осматривали вещи, в которые одеты его воины, а также их оружие». Кардинал Луиджи принес и положил на стол арбалет. Их сковали английские оружейники по тем же лекалам и правилам, что куют и для всех остальных. Просто никто раньше не использовал все это так, как сделал он. «В чем же тогда причина столь масштабной трагедии?» Папа поднял взгляд на обоих доверенных лиц. «Франция за одну битву лишилась 2 принцев крови, всех герцогов, 20 графов и множества других достойных рабов божьих». «Его обучал сражаться Ричард Львиное Сердце, ваше святейшество», — тихо произнес кардинал Альбино. «Он впитал лучшее от лучшего и превратил это знание в то, что увидела потом вся Европа». Целестин III закрыл глаза и размял пальцы, то приближая, то удаляя их от огня. «Господь наш всемогущий, помоги мне принять правильное решение».